Средине совтре мучи, Господники иду, в своих руках могучи, Насилочки несу. Все тучки на тучки понаисли, И с моря пал туман. Скажи, о чем задумал, Скажи, наш атаман. Скажи, о чем задумал, Скажи, наш атаман. Дай силы кине простые, И сожа сложены, Пала пирог сольны, Насилочки несу, а на плечах могучи, Насилочки несу.